Над пучиной. Повесть. Глава первая. Стояло начало мая месяца, теплого, яркого, цветущего мая. Всегда прекрасная Одесса вырядилась в зелень и цветы и гляделась в голубое море, словно 16-летняя красавица в зеркало. На железнодорожном вокзале суета, толкотня и шум. Только что прибыл утренний поезд, разъезд весьма оживленный. Две дамы спокойно ждут в зале первого класса, никуда не спеша, без всяких признаков нетерпения, пока их люди, лакей и горничная, получат багаж и все устроят. Одна из дам пожилая, некрасивая, одетая так аккуратно, что никому и в голову не могло прийти, что она четверо суток не выходила из вагона, молчит, сидит на диване, вытянувшись в струнку. Держась одной рукой, затянутой в шведскую перчатку, за свой дорожный НССР, надетый через плечо. Сноска. НССР. Набор туалетных принадлежностей в специальном футляре. Другую руку она положила на зонтик и шотландский плед, аккуратно перетянутый ремнями, и смотрит в пол с выражением, явно свидетельствующим о ее готовности просидеть таким образом хоть до вечера. Другая – молоденькая девушка, стройная, с бледной, изнеженной красотой растения, взлелеенного в северных теплицах. Сначала бросилась было на диван, потом встала и оперлась на окно, глядя в ясное небо и непрерывно зевая. Ее изящный дорожный костюм был далеко не в таком порядке, как у ее спутницы. Темные, большие, способные блестеть и оживляться глаза, смотрели апатично и вяло. Она казалась сонной, усталой и сильно скучающей. Но вот она привлекла внимание своей чопорной спутницы, зевнув особенно аппетитно. И тотчас ее лицо оживилось лукавой усмешкой, придававшей необыкновенную прелесть тонким чертам. Подметив удивленно укоризненный взор строгой дамы, она легким движением руки и головы откинула русый локон, выбившийся из-под шляпки, и сказала по-английски: «Вы боитесь, как бы я не вывихнула себе челюсть, мисс Джервис?» «Я удивляюсь, что Марья и Иван так долго там делают», — вместо ответа заметила англичанка. «Неужели в отеле не получили телеграмму и не прислали за нами коляску?» Как бы в ответ ей в зал вошли краснощекая горничная и благообразный лакей. «Пожалуйте», — сказал Иван, — «вещи сданы и отправлены в лондонскую гостиницу. Коляска подана». «Ну и прекрасно. Пойдемте, мисс Джервис. Маша, возьми, пожалуйста, вещи и мою сумку. Вот она там, на спинке стула. Все плечо мне оттянуло. Дай только зонтик». «Разве вы не наденете другой перчатки, мисс Вера?» «А вы считаете это необходимым, мисс Сара?» «О, вы же сами это знаете». «Ох, знаю ли. А впрочем, чтобы сделать вам удовольствие, ну, идемте». Открытая коляска помчала их по Пушкинской улице к набережной. «Симпатичный город, очень хорошенький город», — одобрительно повторяла Вера Аркадьевна Ладомирская, оглядываясь по сторонам. «Одесса — прелестный город», — подтвердила ее балованная субредка. Сноска. Субредка. Остроумная, находчивая, лукавая служанка главной героини в комедиях XVIII-XIX веков. «Да, я и забыла, что ты жила здесь прежде, Маша. Что ж в ней особенно хорошего?» «Да все-с. Особливо теперь, как все дачи и все фонтаны в цвету». «Как это фонтаны в цвету?» — засмеялась барышня. «Разве вместо воды фонтаны здесь бьют цветами?» «Не цветами-с, и даже фонтанов нету совсем, а так прозываются загородные места, где, значит, самые лучшие дачи, большой, средний и малый фонтан». «А, вот оно что! И хороши они, эти дачи!» Горничная принялась восторженно расписывать красоты фонтанов. «Можно будет съездить посмотреть. Сестру ведь, наверное, дня три ждать придется». Бывшая гувернантка, а ныне компаньонка княжны Ладомирской, вопросительно посмотрела на нее, и та объяснила, в чем дело. «О, прекрасно!» — по-английски воскликнула в ответ гувернантка, в течение своего многолетнего пребывания в России, как следует не выучившая по-русски. Чем ближе подъезжали к музею, бирже и цветущему бульвару вдоль набережной, тем красивее были здания, оттененные аллеями только что зазеленевших акаций. Вид на бульвар и нарядный порт с десятками судов и пароходов, с сотнями белокрылых яхт и разноцветных яликов, скользящих по сверкающему безбрежному морю, окончательно привел Веру в восторг. Отдохнув и пообедав пораньше, она решила, что поедет гулять. Коляска снова была подана. Они уселись с мисс Джервис, и княжна приказала вести их на фонтаны. «На который-с?» — осведомился возница, одетый на иностранный манер. «На все, начиная с ближнего и до самого дальнего», — отвечала барышня. Коляска тронулась по набережной вдоль бульвара, пестревшего гуляющими на ярком фоне молодой зелени, моря и неба. День был праздничный. В павильоне гремела музыка. На террасе ресторана «Замбрини» с рядами мраморных столиков яблоку негде было упасть. «Кажется, гулянье», — заметила англичанка, — «не лучше ли было бы и нам просто погулять по бульвару?» «Боже, сохрани! Не видали мы толпы? Неужели вам не надоели эти казенные гулянья и в Петербурге, и за границей? Нет, спасибо. Уж лучше посмотрим на город. Жаль, коляска двуместная. А то я Машу взяла бы. Как Чичероне». Сноска. Чичероне. В Италии проводник иностранцев при осмотре местных достопримечательностей. Названы так по имени Цицерона, с намеком на их говорливость. Англичанка только повела зеленым глазом на свою питомицу. Что за идея брать с собой на прогулки горничную? Но она не сказала ни слова, зная из опыта последнего времени, что стоит только Вере Аркадьевне услышать ее возражение, как она немедленно решает поступить именно так. Привычный различать седоков, кучер вез хорошо. Он лихо прокатил их мимо вереницы дач Малого Фонтана к спуску в сад и морскому берегу, в эту пору года ярко-зеленому, украшенному белым и розовым цветом пышно распускавшейся сирени. Они прошлись вдоль берега и еще не совсем отстроенных купалин. Красно-бурые береговые осыпи и прибрежные камни живописно омывались набегающими на них волнами, которые шумели и пенились, налетая на препятствия, и разбивались каскадами блестящих брызг. Цветущие холмы убегали вдаль, сверкая бирюзой, золотом и изумрудами. «Как хорошо! Какая прелесть!» — восхищалась Вера. «О да, действительно чудесно!» — по-английски соглашалась ее спутница, осторожно подобрав юбки, тщательно закутавшись вуалью и распустив зонтик на красной подкладке. «Нам еще далеко? Жаль, что дорога не проложена лучше». «К несчастью, далеко нам идти некогда, надо побывать еще и в других местах», — успокоила ее княжна. «Не то, пожалуй, завтра приедет сестра и потащит нас в Вену, так что я здесь не успею ничего увидеть». «За границей мы увидим так много прекрасных мест и к тому же благоустроенных, а я больше люблю неблагоустроенные. В самом деле, как странно». «Ничего странного. Во-первых, ваша благоустроенная подстриженная Европа надоела мне до смерти. А во-вторых, что может быть лучше природы? Не лучший ли садовник и художник Бог?» «О, мисс Вера!» — возмущенно воскликнула гувернантка. «Как вы можете так легко выражаться?» Молодая девушка в ответ только рассмеялась. Когда они поднялись на гору, где ждал их экипаж, два трамвая конной железной дороги только что высадили публику, и теперь она пестрой гурьбой двигалась в сад ресторана. «Вот как весело ехать», — сказала Ладомирская, — «я бы с удовольствием прокатилась». «О, в трамвае?» — снова изумилась мисс, старательно избегая столкновений с вульгарным людом. Вдруг родная речь поразила ее слух. Она оживленно оглянулась по сторонам. Большое общество из многочисленной в Одессе колонии англичан спускалось им навстречу. «Мисс Крэкс! О, моя дорогая мисс Джервис, какая встреча! Как вы здесь?» «Проездом. А вы давно ли в России? Я и не знала». «Мой муж получил здесь место инженера на заводе. О, вы обязательно приедете и повидаетесь с нами, не правда ли?» «Не знаю права, если позволит время. «Мисс Вера, это моя дорогая подруга, миссис Крэкс, а это моя бывшая воспитанница, моя любимица, княжна Вера Ладомирская». Вера, с удовольствием наблюдавшая эту сцену, показавшую, что не все еще иссохло в сердце ее невозмутимой компаньонки, подошла и подала руку ее знакомой. Тут же было решено, что если завтра за ними еще не приедут, мисс Джервис проведет целый день у своих соотечественников. «Я не совсем уверена, вправе ли я оставить вас завтра одну в незнакомом городе», смущенно заметила добросовестная наставница, когда они сели в коляску. Но княжна рассмеялась, напомнив, что ей уже не 10 лет, и просила мисс не стесняться. На средней и большой фонтаны уже ходили поезда открытых вагонов с локомотивом. Такого рода прогулка показалась княжне гораздо приятней, потому что на рельсах не было пыли, которой так много в окрестностях Одессы. Оба фонтана — сплошные сады, вернее, просто рощи акаций, среди которых рассыпаны дачи. На среднем не останавливались. Возница объявил, что здесь смотреть нечего, кроме дач, из которых лучшие далеко на берегу. А на большом фонтане можно погулять возле Успенского монастыря. Поехали дальше. Промелькнула среди зелени чудесная церковь, показался спуск к морю. По тенистой главной улице подъехали к воротам монастыря, когда народ уже шел к всенощной. На краю прибрежного утеса засветился маяк, а правее уж поднималась луна, осыпая море и землю миллионами блесток. «Ах, как хорошо! Как хорошо! Жалко, что мы не успеем погулять по берегу. Уже поздно, а мы с вами не знаем здешних дорог», — жаловалась Вера. «О нет! Как можно гулять в такую пору? И роса, и мало ли что может случиться. Я бы не советовала вам выходить», — убеждала ее мисс Джервис. «Ну, в церковь-то я должна войти», — протестовала ее неугомонная воспитанница. «Какое прелестное место, посмотрите! Эти надгробные памятники среди зелени в тени деревьев, разбросанные между двух храмов на морском берегу. Завтра я приеду сюда пораньше, чтобы погулять». «Одни?» — ужаснулась англичанка. «А что, разбойников здесь нет? Не беспокойтесь, дорогая мисс Джервис. Я с собой возьму Машу, а еще Ивана, с его револьвером в кармане. Никто меня не тронет. А когда вы вечером вернетесь от своих знакомых, то, наверное, застанете меня крепко спящей. Ничто не действует на меня лучше воздуха и дальних прогулок».